Глава третья. На следующий день часов в 5 Мифлин пришел в контору. Я сидел за письменным столом и слушал, как Паула распекает Германа по поводу его парижских расходов. Он только что вернулся из Европы и вручил нам расходную ведомость. Теперь, лежа на диване, он отбивался от нападок Паулы. $20 за вечер! Заодно шампанское, возмущалась она, размахивая листком у него под носом. Неслыханно! И в результате никаких сведений! Керман пытался улыбнуться. «Что ты пристала?» — взмолился он. «Надо же человеку пожить по-человечески, хоть денек-другой!» «Проходите им!» — сказал я, спуская ноги со стола. «Я ждал, что ты придешь. Садись. Эй, Джек, хватит валяться, налей лейтенанту виски». «Это единственное, на что он еще способен», — ядовито заметила Паула. «Приятно слышать, что мне здесь еще что-то доверяют». Керман поднялся с дивана и полез за стаканами. Мифлин сел в кресло напротив моего стола. «Я думаю, тебе интересно узнать, чем закончилось дело», — сказал он. «Ну и денек был у нас сегодня. Сирена рассказала все». Керман налил нам виски. «Представляешь, защищать ее будет Франкен», — начал Мифлин, приложившись к стакану. «Он как раз был у Пирелли, когда я доставил ее в полицию. Да чего же ловко этот прохвост переключился с Пирелли на нее? Я в жизни не видел ничего подобного. А Пирелли освободили час назад. Брэндону страшно не хотелось его отпускать, но ничего не попишешь. Пирелли уже встретился со своей приятельницей, и они собираются приехать сюда, чтобы отпраздновать освобождение. «Черт возьми, мы расколем его на вечеринку!» — с энтузиазмом заметил Керман. «И ты оплатишь ее!» — не удержалась Паула. «Так ты хочешь услышать, что рассказала Брэндону Сирена Маршленд?» — спросил у меня Мифлин. «Еще бы!» «Так слушай, ты был недалек от истины. Все неприятности начались с Уоки. Он возненавидел Дедрика с первого взгляда. И когда тот остановился в доме Маршлендов в Нью-Йорке, порылся в его вещах. Там он обнаружил доказательства брака Дедрика с Мэри Джером. Суоки хотел предъявить эти улики Сирене, но прежде чем он успел это сделать, ему пришлось выехать вместе с Дедриком в Оркид-Сити, поэтому он оставил эти доказательства в комнате Сирены. Ознакомившись с ними, она наняла самолет и полетела вслед за Дедриком. Они встретились в 4 часа в Оушен-Энд и отпустили Суоки, который вернулся в Оркид-Сити. Сирена обвинила Дедрика в двоеженстве. Он расхохотался и признал, что женился на ней только ради денег. Очевидно, с Маршлендами так разговаривать нельзя. Она тут же застрелила его. На 8 часов у Дедрика была назначена встреча с Барреттом и Феррисом. Они вошли в холл через несколько секунд после выстрела и застали Сирену на месте преступления. Барретт сразу нюхал возможность шантажа. Он предложил Сирене покрыть убийство, если она заплатит. У нее не было другого выхода, и она согласилась. Феррис положил труп Дедрика в свою машину и отвез в шахту, а Барретт доставил Сирену на аэродром. Потом они оба вернулись в Оушен-Энд и, дождавшись возвращения Суоки, убили его. После этого Феррис позвонил тебе и выдал себя за Дедрика. Это произошло в 10 часов, и таким образом было установлено время похищения. Тем самым подтвердилось алиби Сирены, хотя Дедрик был убит на 8 часов раньше. Остальное ты знаешь сам. Узнав о гибели Барретта, Феррис приехал в Оушен-Энд и заставил Сирену спрятать его. Она подслушала твой разговор по параллельному телефону и поняла, что если его схватит полиция, ей не сдобровать. Она решила убрать его и убедить нас, что это Дедрик. Остальное ты видел. Она вошла в комнату Ферриса, убила его и разыграла сцену самоубийства. Если бы не Мэри Джером, ей удалось бы выйти сухой из воды. Я покачал головой. Вряд ли. Я думаю, Уэддок не стал бы покрывать ее, ведь он знал Дедрика. Кроме того, Сирена допустила ошибку, сказав, что Феррис подслушал мой разговор с тобой. Это меня насторожило, ведь у него в комнате не было телефона. Это самоубийство показалось мне подозрительным и, главное, очень уж своевременным. Именно тогда я и сообразил, что это не Дедрик. Как ты думаешь, что ждет Сирену? Тим пожал плечами. Наверное, под крылышком у Франкона ничего. Да, громадной властью обладают деньги. А я сомневаюсь, что даже Франкону удастся ее спасти, когда выяснятся все факты. А как дела у Мэри? Против нее нет никаких обвинений, но она будет нашей главной свидетельницей. Мифлин встал. «Ну, я, пожалуй, пойду. Не буду своим видом портить Пирелли праздник». Когда он вышел, Керман небрежно спросил. «Она хорошенькая? Это подружка Пирелли». «Это тебя не касается», — сурово отрезала Паула, опять доставая расходную ведомость. «Ты подумай лучше о другом. Что это за статья расхода? $50 на духи». Я уселся поудобнее, предвкушая истинное удовольствие от красочных, но малоубедительных объяснений Кермана. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.